Глава 25. В динамике пикнуло. «Союзное время — 10 часов», — сообщил диктор. «Передаем новости». Александра села и приготовилась слушать. «Государственный банк союзного государства объявляет о выпуске новых банкнот. Они имеют достоинства 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей и вводятся в обращение с 1 января будущего года. Обмен старых денег на новые будет проводиться без всяких ограничений по фиксированному курсу. Как заявил министр сельского хозяйства и торговли Семенихин, введение союзного рубля никоим образом не скажется на ценах. Зерна в стране достаточно, как и других продуктов питания. Министерство отслеживает цены на продовольственных рынках и немедленно вмешается, если кто-то из недобросовестных продавцов вздумает воспользоваться моментом. На этот счет верховным правителем союзного государства ему даны конкретные и недвусмысленные указания и предоставлены соответствующие полномочия». «Правильно», — одобрила Александра. Верховный правитель союзного государства Князев встретился с митрополитом Новороссийским и союзным Сергием в его резиденции. В ходе состоявшейся беседы были затронуты вопросы открытия православных приходов на территории бывшего Союза, путей канонического единения митрополии с Русской Православной Церковью в Старом Свете. Верховный правитель обещал митрополиту содействие в его планах. В ответ митрополит благословил Князева на его служение стране и вручил икону небесного покровителя высокого гостя Ильи Пророка. Передав сводку погоды, диктор умолк, и в динамике зазвучала музыка. Оркестр Московской филармонии исполнял рапсодию Листа. Александра выключила радио и встала. «Пора». Она вышла из дома, прошла квартал и на остановке дождалась трамвая. Людей в вагоне было немного. Рабочий день. Александра заплатила за билет и села у окна. По окончании войны она видела Илью только раз. На Марсовом поле проходила церемония представления народу верховного правителя. Александра приехала заранее, но все равно оказалась далеко от сцены. Более проворные заняли места с ночи. В назначенное время Илья появился в окружении членов правительства и Государственного совета. После представления он подошел к микрофону, было видно, что он волнуется. «Дорогие сограждане», — сказал он, и все замерли, услышав необычное обращение. «Полтора года тому я ступил на землю нового совета, не предполагая, что когда-либо встану здесь перед вами в таком качестве. Этого захотели вы, и я подчинился, ибо давно сказано: глаз народа — глаз Божий». Слова, которые он произносил, были чужие, несвойственные Илье, и Александра поняла, речи написали, а Илья ее заучил. Он сильно изменился со времени их последней встречи. Постарел лицом, в движениях появились властность и значительность. Такой он еще больше отдалился от нее. Если раньше между ними был ров, то теперь он вырос в пропасть. Александра не вслушивалась в слова, смотрела на него и окружавших ее людей. Те внимали, не шелохнувшись, с сосредоточенными лицами. С внезапно пробудившейся ревностью, Александра поняла, что эти люди любят Илью, возможно, даже сильнее, чем она. Ей от него нужна взаимность, им достаточно своих чувств. Илья закончил говорить, улыбнулся, и эта улыбка сделала его прежним. «Вы, наверное, хотите посмотреть на правителя вблизи?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, спрыгнул со сцены. Охранявшие ее солдаты рванулись вслед, но он остановил их властным жестом. Подошел к толпе и двинулся вдоль первого ряда, смеясь и пожимая протянутые руки. Матери тянули к нему детей, он гладил их по головкам, некоторых целовал, все это весело, улыбаясь. Толпа наддала вперед, каждому хотелось подойти ближе, Александра устремилась со всеми. Ей, конечно же, не удалось, как и другим, передние ряды стояли плотно. Рост Ильи позволял ей видеть его лицо и только. Завершив обход, он взобрался на трибуну и поднял руки в знак расставания. Толпа немедленно повторила жест, в том числе и Александра. Так они и попрощались. Воротившись с войны, Александра обнаружила, что она нищая. Временное правительство отменило закон о чистоте крови, разом лишив ее пособий и работы. ИСА закрыли. Александра попыталась устроиться в клинику, но не помогли даже блестящая рекомендация Громова и медаль, которую ей исхлопотал начальник. Ей везде отказывали. Как догадалась Александра, из-за происхождения. Как некогда Ари препятствовали веям занимать посты, так теперь веи отказывали в работе Ари. О прислуге думать было смешно, денег не хватало на самое необходимое. Продукты стоили дорого, а есть хотелось каждый день. Александра стала продавать вещи. Столовое серебро, посуда, украшения – все уходило за бесценок. Разорившихся Ари хватало, предложение превышало спрос. Как ни крепилась Александра, но пришлось продать и ноутбук. Ценных вещей у нее к тому времени остались две – ноутбук и обручальное кольцо. Первый был подарком, и она могла им распорядиться. Кольцо же принадлежало Илье. Была еще причина, по которой Александра не хотела кольцо продавать, о ней она старалась не думать. За ноутбук заплатили хорошо. Редкая вещь, но эти деньги подходили к концу. Будущее рисовалось безрадостным. Александра подумала, поплакала и решилась. Трамвай замер на конечной остановке, Александра вышла и зашагала к ограде монастыря. У ворот она позвонила и назвала открывшей послушнице свое имя. Ей позволили войти и проводили в покое игумени. Здесь пришлось ждать. Игумени была занята и явилась нескоро. «Давно сидишь?» – спросила она, разглядывая Сашу. «Не знаю», – ответила Александра. «Не смотрела на часы». «Ну и правильно», – согласилась игумени. «Чего на них смотреть? Чаю выпьешь?» «С удовольствием», – сказала Александра. «И я с тобой», – сказала игумени, снимая клобук. «За чаем и поговорим». Александра покинула монастырь к вечеру. На душе у нее было спокойно и светло. За все время игуменья не задала ей ни единого вопроса. Александра говорила сама, торопясь, сбиваясь, перескакивая с одного на другое, но рассказала все. Тяжесть упала с сердца, и она умолкла, глядя на игуменью сияющими глазами. «Терпи, доченька», — сказала та, вставая. «Господь терпел и нам велел. Каждому отмеряется по вере его. А сейчас иди, рано тебе. Придешь через месяц, если не передумаешь». «Не передумаю», — решила Александра, поднимаясь в вагон подошедшего трамвая. «Ни за что не передумаю». А игуменья, оставшись одна, подошла к иконостасу и встала на колени. Молилась она долго, крестясь и прикладываясь лбом к полу. Затем встала и прошла в кабинет. Сняла трубку и набрала номер на аппарате. «Позови Якова», — велела ответившему абоненту. «Кто? Тетка его. Чтобы немедленно перезвонил». Она положила трубку и села, ожидая звонка. Тот воспоследовал скоро. «Да, я», — сказала игумени сердито. «Что из того, что занят? Ты постоянно занят. Приезжай немедленно». «Что? Дела подождут. Я знаю, что они государственные. Однако у меня к тебе тоже не семейные. Если забыл тетку, так навести по делу. Попробуй только не приехать». Она положила трубку, встала и перекрестилась на икону. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Зубов сложил подписанные бумаги в папку, но остался у стола, переминаясь ноги на ногу. «Ну», — спросил я, — «что еще?» «Тут одно дело», — он явно смущался. «Касается лично вас. Говори». «Вы запретили мне упоминать». «Вот что, Яков», — рассердился я. «Будешь говорить или ломаться, как девочка?» «Речь об Александре Андреевне». «А, понял я, что с ней?» «Приходила в Покровский монастырь, просилась в монахини». «Вот как?» — сказал я, беря карандаш. «Откуда знаешь?» «Тетка моя там игуменей». «Не знал. Любопытно. На небесах знакомых у тебя случайно нет?» Он покачал головой. «Жаль», — сказал я, — «пригодились бы». «Что поведала тетка?» Александра Андреевна решилась на постриг из-за несчастной любви. «Веская причина», — согласилась я. «Кто предмет несчастья?» «Вы», — вздохнул он. «Горе-то какое», — сказал я. «Слушай, Яков, я не мальчик, в сказки не верю. Молодая красивая женщина, за год не нашла себе другого. Ты это серьезно?» «Абсолютно», — подтвердил он. «Беседа с игуменьей — это, конечно же, не исповедь, исповедует только священник. Но перед лицом Господа люди не врут. Александре Андреевне делали предложения, но она их отвергла, хотя партии складывались хорошие. Высокопоставленный чиновник, начальник полевого госпиталя». «Откуда госпиталь?» «В войну Добужинская служила медсестрой». Сотрудница ИСА пошла вносить горшки за Вейми и за Очхи тоже. Вы с ней едва не встретились. Она была в госпитале, который вы отбили. Она видела вас, но подойти не смогла. Оказывала помощь раненым. Игуменье Александра сказала, вы единственный и последний мужчина в ее жизни. Подобного она никогда не найдет и искать не хочет. Посему обращается к Богу. Яков, сказал я, зачем ты это рассказываешь? Тетка приказала, вздохнул он. Я ее очень боюсь, с детства. Строгая? Не то слово, но монашки ее любят. Ладно, сказал я. Бог с ними, с монашками. Почему тетка рассказала это тебе? Раскрыла тайну? Она знала, что вы это спросите, потому велела передать. Грех на моей душе, я и отвечу. Скажи ему, если он не любит эту женщину, то пусть хотя бы простит ее. Она заслужила. Ей будет легче надеть клобук, зная о прощении. Что ж, я помедлил, раз уж в тему, давно собирался спросить, как твои женщины. Замечательно, засветился Зубов. Машенька улыбается, когда беру ее на руки. От нее так вкусно пахнет молоком. А Лиза? Не вспоминает о Горчакове, чуть не добавил я, но вовремя спохватился. Он, однако, догадался. Лиза приняла мое предложение из-за ребенка. Вдове с ним трудно. Я это прекрасно осознавал и не требовал невозможного. Я был терпелив и заботлив. Я знал, что она умная женщина и поймет. Так и произошло. Она стала целовать меня перед уходом на службу и по возвращении. Прежде не целовала. Ты доволен? Очень. Дожить до 40 лет, чтобы понять, в чем счастье. Ты прав, сказал я. До 40 ждать, конечно же, не стоит. Он кивнул и внезапно насторожился. Илья Степанович, вы о чем? О твоей семье? Ранее не спрашивали. Проявил невнимательность. Не лукавьте. Я все понял. Вам нельзя с Добужинской. Почему? Она Ари, к тому же служила в ИСА. Вас не поймут. Брак верховного правителя – политическое дело. Мы же говорили. Потому я должен жениться на слепо-глухонемой афроамериканке, передвигающейся в инвалидном кресле. Зубов вздохнул и повернулся. Яков, окликнул я его у двери. Он остановился. Спасибо. Он махнул рукой и вышел. Работа не клеилась. Если с юбкой еще как-то вышло, то с блузкой случилась беда. Неумело двигая утюгом, Александра сотворила складку на лифе, и все попытки убрать ее пошли прахом. Зашипев от злости, Александра швырнула блузку на стол, выключила утюг и выбежала из дома. Прохладный воздух охладил разгоряченное лицо. Поколебавшись, Александра пересекла улицу и вошла в ворота парка. Здесь было немноголюдно. Будний день. Несколько женщин с детьми, наверняка няни, пожилой господин с тросточкой и старушка, вязавшая чулок на лавочке. Спицы в ее руках так и мелькали. Появление Александры не вызвало интереса. Молодая женщина в скромном платье, ничего удивительного. Пройдя по аллее, Александра отыскала укромный уголок и присела на свободную скамью. Откинувшись на спинку, она подняла голову и глянула на заходящее солнце. Сквозь плетение ветвей оно походило на мозаичную картину, сложенную из рубиновых пластинок. Александра вздохнула и прикрыла глаза. Солнечный свет пробивался сквозь тонкую кожу век, но не тревожил. Раздражение ушло, и она затихла, погрузившись в мысли. Очнулась она от холода. Солнце село, в парке стало мрачно и сыро. Александра встала и быстрым шагом направилась к дому. «Надо терпеть, девочка», — вспомнились слова настоятельницы. «Надо терпеть». «Я справлюсь», — подумала она. «У меня все выйдет. Месяц пролетит незаметно». У тротуара возле ее дома стоял автомобиль, но Александра, занятая мыслями, не обратила на него внимания. Шофер, восседавший с баранкой, проводил ее взглядом, но она не заметила этого. Толкнула дверь и вошла в прихожую. И только тут сообразила. Дверь перед уходом она заперла. Страх на мгновение сжал ее сердце, но Александра быстро успокоилась. Рассчитанная давным-давно прислуга сдала ключи, но у кого-то они могли остаться. Мажордом или горничная что-то забыли и пришли забрать. Не вор же навестил ее в самом деле. Кому интересно, нищая Ари? Поколебавшись, Александра миновала прихожую и осторожно поднялась по лестнице. Перед дверью в гостиную она остановилась. Там кто-то был. Из-за неприкрытой двери доносилось негромкое пение. Мужской голос, баритон. Человек за дверью, несомненно, был в хорошем расположении духа. Мгновение Александра колебалась, но любопытство взяло верх. Она осторожно заглянула в дверь и замерла изумленная. Высокий, широкоплечий мужчина стоял у стола и увлеченно гладил ее вещи. При этом он еще что-то напевал. И мужчина этот... Александра прижала ладонь к груди, утихомиривая трепетавшее сердце. Этого не могло быть, но глаза не обманывали. Верховный правитель союзного государства, он же Илья, любимый и самый дорогой ей человек, водил утюгом по блузке, как обычный мажордом. Хотя мажордом в ее доме не гладил, этим занималась горничная. Илья тем временем догладил блузку, поднял ее и с удовольствием стал рассматривать. И только теперь заметил хозяйку. «Саша, вернулась!» — воскликнул радостно. «Я понял, что ты неподалеку. Утюг был теплый. Ключ у меня сохранился, я открыл. Здравствуй». «Здравствуйте», — ответила она. «Чтобы не скучать, занялся делом», — объяснил он, показывая блузку. «Люблю гладить. На будущее, если сделаешь складку, спрысни водой и дай полежать. Как отойдет под утюг». Присмотревшись, Александра заметила аккуратную стопку сложенного белья. Он перегладил все, в том числе и ее. Александра покраснела. «Прислугу пришлось рассчитать», — сказала смущенно. «Нечем платить. Институт закрыли. Я безработная». «Да», — вздохнул он, — «издержки демократии. Раньше гладила горничная, у меня получается плохо». «Научишься», — приободрил он, — «дело не хитрое». «Учитель нашелся», — подумала Александра, обидевшись. «Не знала, что ты умеешь», — сказала язвительно. «Не только гладить», — ответил он, будто не заметив интонации, «а также стирать, готовить и даже шить». Он внезапно смутился. «Один жил, вот и научился», — забормотал он, потупившись. «Люблю домашнюю работу», — успокаивает. «Из тебя выйдет замечательный муж», — сказала она, довольная его смущением. «Ты так считаешь?» — обрадовался он. Александра кивнула. «Вот и славно», — сказал он, откладывая блузку. «Я за этим и заглянул». Сердце Александры снова трепыхнулось, но она уняла его усилием воли. Осторожно ступая, подошла ближе. «Нужен твой совет», — сказал Илья. «Всего лишь совет», — огорчилась Александра. «А ты чего хотела?» — одернула она себя. «Кто ты ему?» «Мои друзья настоятельно советуют мне жениться», — продолжил он. «Говорят, правитель без семьи — это плохо, вызывает подозрения». «Сам что думаешь?» «Я не против», — он вздохнул. «Подумай, 30 лет, ни семьи, ни дома. Голь перекатная. Живу в казенной квартире, сплю на казенной кровати. Она, кстати, такая же необъятная, как и твоя. По утрам просыпаюсь, как волк в лесу. Одинокий и неприкаянный. Выть хочется». «Смени кровать», — посоветовала Александра. «Денег в казне нет», — вздохнул он. «На самые необходимые выкраиваем, а тут мебель. Потерплю». Она смотрела на него в упор. «Вопрос, на ком жениться», — продолжил Илья. «Политическое дело. Возьмешь в жены Вейку, очхи обидятся. Выберешь очхи, Вей не поймут. А если жена из Ари, обидятся те и другие», — заключила она. «Правильно», — подтвердил Илья. «Как быть?» Он смотрел на нее пристально, и в его глазах было «смешинки? Как можно сейчас смеяться?» «Возьми жену из своего мира». «Все так говорят», — вздохнул он. «Совет, конечно же, мудрый, но и глупый одновременно». «Почему?» «Потому», — сказал он сердито, — «в моем мире живут Ари, Вей с Очхи там не водятся, это раз. Во-вторых, мне некогда искать. Я у тебя всего ничего, но уверен, уже хватились. Ну и в-третьих, жениться надо не на Очхи или Вейке, а на той, которую любишь, единственной и желанной, понятно?» «Что скажут люди?» «Плевать, что они скажут. Я верховный правитель или нет? Люди. Они поймут, если правильно объяснить». «А любимая женщина?» — спросила Александра, помедлив. «Она у тебя есть?» «Да», — ответил он. «Так в чем дело?» «Она меня не жалует». «Дура», — сказала Александра. «Ну», — протянул он, и Александра подметила в его глазах те же искорки. «Я бы не спешил с выводами». «Ты объяснился с ней?» «Да». «А она?» «Сперва ответила взаимностью, а потом выгнала, назвала плебеем». Сердце Александры замерло, постояло, будто думая, идти или остановиться, но все же пошло. «Как это случилось?» — спросила она хрипло. «Меня оклеветали», — подсунув ей фальшивый документ, а она поверила. «Я же сказала, дура», — подытожила Саша. «Думаю, она горько пожалела». «В самом деле?» «Ты даже не представляешь, как», — уверила Саша. «Не было дня, чтобы не корила себя». «Отчего же не повинилась?» «Не решилась. Думала, не простят». «Я знаю сотрудницу ИСА, добровольно пошедшую на войну», — сказал Илья. «Она лечила веев, выносила за ними судно. Ее даже наградили медалью. Этой женщине никого и ни о чем просить не нужно. Ее вина давно списана и забыта». «Ты?» — Саша помедлила. «Ты до сих пор ее любишь?» «Пытался забыть, не получилось. А теперь, прикинь, есть женщина, которую я люблю и хочу на ней жениться. А она намылилась в монашке». «Ты знаешь?» — удивилась она. «Служба такая», — сказал он. «Что делать?» «Переубедить», — предложила Саша. «Думаешь, получится?» Она не ответила, потому что не знала, как. Он стоял и смотрел ей в глаза. «Господи, почему он медлит?» — подумала Саша. «Сколько можно терпеть? Сейчас брошусь ему на шею, сама, будь что будет. И пусть он прогонит, пусть!» «Господи, неужели даже не обнимет?» Сильные руки легли ей на плечи, Саша закрыла глаза. Теплые губы осторожно захватили ее верхнюю губку, слегка втянули, а затем отпустили. Его язык скользнул ей в рот и стал там вытворять такое, что Саша замычала от удовольствия. Это продолжалось долго, хотя ей показалось, что миг. Наконец он убрал руки и попытался отстраниться, но она не позволила. Обняла его за шею и крепко-накрепко прильнула к его груди, такой сильной и такой родной. Он поцеловал ее в шейку. «Убедил?» — спросил шепотом. «Не совсем», — вздохнула она. «Попробуй еще». За спиной ее кашлянули. Саша разжала руки и оглянулась. Бывший глава корпуса жандармов стоял в дверях и виновато смотрел на парочку. «Илья Степанович, простите великодушно, я не вовремя». «Что там?» — спросил Князев. «Беда. А именно, в госсовете передрались. Хорошо, что оружие при входе отбирают. До поножовщины едва не дошло». «Из-за чего лай?» «Из-за земли». «Ну да», — вздохнул Илья. «Земельный вопрос хуже квартирного. Так ведь решили вроде. Любой гражданин может купить землю на территории объединенного государства в любом месте. Декрет был. Или не так?» «Так», — подтвердил Зубов, — «декрет был, только не выполняется. Землю в Новой России очхи не купить». «Почему?» «Веи задрали цены, кто-то пустил слух, очхи на землю выделяют субсидии золотом». «Можно подумать, оно у них есть», — хмыкнул Илья. «Последние штаны на заднице, да и те с апреля». «Люди думают иначе, говорят, они нас веками грабили, теперь пусть заплатят». «Робин Гуды», — заключил Илья, — «борцы за справедливость». «Но если копнуть глубже, жлобы. Родиной не торгуем, но если за реальное бабло». «Депутаты очхи обиделись и обвинили веев в саботаже», — продолжил Зубов. «Потребовали выделить земли из государственного резерва, причем бесплатно. Тут уж наши взвились. Левенцов объявил конец заседания, но депутаты не расходятся. Стоят в коридоре, ругаются. Боюсь, как бы вновь». «Понятно», — сказал Илья. «Придется ехать. Извини, Саша, я предупреждал». «Я с тобой», — воскликнула Александра, хватая его за руку. Ей стало дурно от мысли, что он уйдет. «И когда? Сейчас!» «Хорошо», — согласился Илья, — «подождешь в кабинете. Только, боюсь, затянется». «Илья Степанович, можно?» «Да», — Князев глянул на Зубова. «Еще раз простите мою нескромность, но когда я зашел, могу я спросить? Валяй. Здесь произошло важное событие?» «Именно», — подтвердил Илья, — «произошло». «Вы сделали Александре Андреевне предложение, и она его приняла?» «Ну», — сказал Илья, глянув на Сашу, — «я не уверен». «Приняла, приняла», — подтвердила Александра, прижимаясь к любимому. «Тогда не прячьте ее в кабинете. Представьте госсовету как будущую жену». «Зачем?» «Они забудут о земле». «Хм», — сказал Илья, вновь глянув на Сашу. «В самом деле?» «Не сомневайтесь. Вдруг не понравится». «Надо правильно представить. Сообщите, что Александра Андреевна сирота, воспитывалась в приемной семье, состоянием не располагает, на жизнь зарабатывала личным трудом. И самое главное, в войну служила сестрой в военном госпитале, где спасала жизни как веев, так и очхи». «Кто-то пел мне другое», — сощурился Илья, — «что-то об ИСА». Это можно опустить. Зачем сообщать все?» «Гнусно это», — сказал Илья. «Пусть», — вмешалась Александра. «Неважно. Тебе это поможет?» «Наверное». «Тогда не о чем спорить. Я только переоденусь. Мне ведь к людям». «Ни в коем случае», — поспешил Зубов. «Это платье в самый раз. Скромное и достойное». «Ладно», — сказал Илья. «Вечер мы выиграем, но завтра все повторится. Земля. Я не знаю, как с ней быть». «Может, Александра Андреевна подскажет?» — спросил Зубов, глядя на Сашу. Илья удивленно посмотрел на него, затем на невесту. «Земли из госрезерва можно выделить», — сказала Саша, помедлив. «Только не за даром и не только очхи. Всем. Установить квоты и твердые расценки. Землевладельцы, услыхав, немедленно сбросят цену, иначе купят у государства, а не у них». «Видал?» — сказал Илья Зубову. «А ты убеждал искать невесту в своем мире. Нет там таких». Он чмокнул любимую в щечку. Саша зарделась. «Спекулянты землю скупят», — возразил Зубов. «У простого люди денег нет». «Во-первых, откроем кредит», — сказал Илья, загибая палец. «Для чего создадим земельный банк? Золото не потребуется. Это будут записи на счетах. Земля-то государственная. А вот возвращать кредит будут золотом. Так мы пополним казну. Дадим отсрочку погашения лет на 5, чтоб сумели построиться и распахать. Для пресечения спекуляций запретим продавать купленную землю в течение 10 лет и по одному участку на семью. Тем же, кто землей обеспечен, продавать не будем. Заброшенный участок из владения изымается и продается новому хозяину. Вот так». «У него было решение», — поняла Саша. «Он все заранее продумал. Притворился, что не знает, чтобы приободрить меня и похвалить перед Зубовым. Господи, как я его люблю». «Проценты по кредиту будут большие?» — спросила она. 1 или 2, ответил Илья, если возвращать золотом, в ассигнациях в зависимости от курса. «Можно сделать так», — сказала Саша, расхрабрившись. «Если семья смешанная, очхи и вей, или вейка и очхи, то кредит беспроцентный. Мы ведь хотим объединить народы», — добавила она, заметив изумленные взгляды мужчин. «Илья Степанович», — сказал Зубов торжественно, — «ответственно заявляю, я был неправ. Вы сделали правильный выбор. Стоит объявить о беспроцентных кредитах». «Ты мне будешь рассказывать», — хмыкнул Князев, обнимая невесту. «Поехали». Они спустились вниз. Завидев их, водитель автомобиля выскочил и открыл дверцу салона. Илья с Сашей забрались на задний диван. Зубов заскочил в свое авто, и процессия тронулась. Илья завертел ручкой, поднимая перегородку между салоном и водителем. «Мое изобретение», — сказал гордо и, поймав взгляд невесты, добавил смущенно. «Ну, не совсем мое. Я намекнул, они сделали». Саша воспользовалась моментом и пристроилась на его груди. «Скажи», — спросила теребя пуговицу его рубашки, — «ты скучал по мне хоть немного?» «Да», — сказал он. «А я», — Саша задохнулась от нахлынувших чувств. «Я просто изнемогала», — она всхлипнула. Он достал платок и промокнул ей глаза. Саша забрала платок и шумно высморкалась. Он засмеялся. Она глянула удивленно. «Вспомнил нашу встречу в доме Левенцова», — пояснил он. «Ты поначалу казалась такой гордой и недоступной, а когда заплакала, я увидел. Обычная девчонка, которую нужно утешить». «Да», — подтвердила Саша, обнимая его за шею. «Очень нужно». После того, как испрошенное утешение было оказано, она достала из кармана кольцо. «Что это?» — удивился он. «Ювелир принес, я сохранила». «Господи!» — он шлепнул себя по лбу. «Совсем забыл!» Он взял кольцо и надел ей на безымянный палец. «Красивая!» — заключил, любуясь. «Жаль, что не придется носить». «Почему?» — испугалась Саша. «У жены правителя не может быть дорогого кольца. Я не успел тебе объяснить, Зубов помешал. Моей жене придется нелегко, я не монаршая особа. Никаких приемов, балов, фрейлин. Тысячи глаз будут следить за тобой, обсуждать каждый твой шаг, каждое слово, платье, прическу. Нам придется жить в казенной квартире, дом твой продать. Еще лучше подарить его приюту. Свой я уже подарил, получается, мне нечего тебе предложить». «Глупый», — подумала Саша, — «нужен мне этот дом». «Ты можешь передумать, пока не поздно». «Ни за что», — воскликнула Саша. «Я не хочу, чтобы мне однажды сказали, если я еще хоть раз», — Саша сжала кулаки, «если я только попробую». Он прижал ее к себе. Она уткнулась ему в шею. «Скажи», — спросила шепотом, — «представление жены — это долго?» «Не думаю», — ответил он. Они захотят поделиться новостью с друзьями, знакомыми, родственниками, потому немедленно разбегутся. Чем мы займемся? Поужинаем. Я проголодался. А затем Саша замерла. Ну, можно, например, проверить, кто из нас больше соскучился. Противный, воскликнула Саша. Развратник. Она попыталась его обнять, но он остановил. «Приехали», — сказал, глянув в окно. «Приведи прическу в порядок и веди себя прилично. Ты невеста верховного правителя». «Жена», — возразила Саша.